по Конституции 3-го года республики 1795 года. Депутаты Нижней палаты избирались департаментскими собраниями сроком на 3 года из лиц, достигших 30-летнего возраста. Совету 500 принадлежало право предложения новых законов, которые утверждал или отвергал совет старейшин, состоял из 250 депутатов, избиравшихся департаментскими собраниями из лиц, достигших 40-летнего возраста и уплачивавших высокие налоги. Оба совета прекратили существование после контрреволюционного переворота 18-го Брюмера 9 ноября 1799 года. Конвент готовился ввести эту конституцию в действие и разойтись, но, наблюдая все более и более усиливающиеся в слоях крупнейшей старой буржуазии монархические настроения, и страшась, как бы роялисты, действуя чуть-чуть умнее и тоньше, не воспользовались этим настроением и не проникли бы в большом количестве в будущий выборный совет 500. Руководящая группа термидрианцев во главе с Баррасом провела в самые последние дни конвента особый закон, по которому 2/3 совета 500 и 2/3 совета старейшин должны были обязательно быть избранными из числа членов, заседавших до сих пор в конвенте, и лишь 1/3 можно было выбирать вне этого круга. Но на этот раз в Париже были далеко не одни. Они находились даже и не на первом плане, ни при подготовке дела, ни при самом выступлении. Это-то и делало в Вандемьере 1795 года положение конвента особенно опасно. Против произвольного декрета, имеющего явной и неприкрытой эгоистической целью упрочить владычество существовавшего большинства конвента на неопределенно долгий срок, выступила довольно значительная часть крупной денежной буржуазной аристократии и верхушка буржуазии, так называемых богатых, то есть центральных секций города Парижа. Выступили они, конечно, с целью совсем развязаться с той частью термидрианцев, которая уже не соответствовала настроениям сильно качнувшихся вправо наиболее зажиточных кругов как в городе, так и в деревне. В парижских центральных секциях, взбунтовавшихся внезапно в октябре 1795 года против конвента, признанных настоящих роялистов, мечтавших о немедленном возвращении бурбонов, было, конечно, не очень много. Но они, ликуя, видели, куда направляется, и, восхищаясь, предугадывали, чем кончится это движение. Консервативные республиканцы парижской буржуазии, для которых уже и термидрианский конвент казался слишком революционным, расчищали дорогу реставрации. И конвент сразу же, начиная с 7-го Вандемьера, то есть 29 сентября, когда стали поступать тревожнейшие сведения о настроениях центральных частей Парижа, увидел прямо перед собой грозную опасность. В самом деле, на кого он мог опереться в этой новой борьбе за власть? Всего за 4 месяца до того, после зверской пререальской расправы с рабочими предместьями, после длившихся целый месяц казни революционных якобинцев, после полного и проведенного с беспощадной суровости разоружения рабочих предместий, конвент не мог, разумеется, рассчитывать на активную помощь широких масс. Рабочие Парижа смотрели в тот момент на комитеты конвента и на самый конвент, как на самых лютых своих врагов. Сражаться во имя сохранения власти в будущем Совете 500 за 2/3 этого конвента рабочим не могло бы и в голову прийти. Да и сам конвент не мог и помыслить вызвать к себе на помощь плебейскую массу столицы, которая его ненавидела и которой он страшился. Оставалась армия, но и здесь дело было неблагополучно. Правда, солдаты без колебаний везде и всегда стреляли в ненавистных изменников и мигрантов, в роялистские шайки и отряды, где бы они их ни встречали, в нормандских лесах и в андейских дюнах, и на полуострове Киберони, и в Бельгии, и на немецкой границе. Но, во-первых, вандемьерское движение выставляло лозунгом не реставрацию бурбонов, а якобы борьбу против нарушения декретом конвента самого принципа народного суверенитета, принципа свободного голосования и избрания народных представителей. А во-вторых, если солдаты были вполне надежными республиканцами, и их только сбивал или мог сбить с толку ловкий лозунг вандемьерского восстания.